В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь План. И была у него дочь Марихуана, Плановна, естественно. И вот повадился летать как-то на это царство-государство злой змей Героиныч. Прилетел и уволок Марихуану Планну к себе в 39-е царство, в 30-е государство. Вызывает царь План Ивана-наркомана и говорит: «Ваня, нужно спасать Марихуану. Спасешь, получишь ее руку и полцарства в придачу». Ну, делать нечего. Пошел Иван-наркоман в 39-е царство, в 30-е государство. Приходит и кричит: «Выходи, змей Героиныч, биться будем!» А тот его истерима спрашивает: «На чем биться-то?» «Как на чем? На косяках!» Забили, закурили. День курит, ночь. Второй день, вторую ночь. Наконец падает наземь змей Героиныч и говорит: «Ваня, вот тебе 8 ключей. Откроешь ими 7 дверей. Найдешь марихуану. Но 8-ю дверь не открывай. Не то худо будет». И умер. Иван-наркоман открыл 7 дверей, нашел марихуану, Планну, обнялись они, поцеловались. И вдруг она спрашивает: «Ваня, а что это у тебя за 8-й ключ?» Не послушался Иван-наркоман советов змея Героиныча. Открыл 8-ю дверь. Вот тут-то их менты и повязали.